Много воды утекло с тех пор. Много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами. Даже и странник Гриша давно окончил свое последнее странствование. Но впечатление, которое он произвел на меня, и чувство, которое возбудил, никогда не умрут в моей памяти. О, великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога. Твоя любовь так велика, что слова сами собой лились из уст твоих. Ты их не поверял рассудком. И какую высокую хвалу ты принес его величию, когда, не находя слов, в слезах повалился на землю. Конечно, такие встречи не могут не оказать сильного воздействия на душу человека. Особенно сильно воздействует на душу героя трилогии Николеньки Артеньева общение с его нянью Натальей Савишной, верой которой была всегда чиста и искренне. Толстой показывает и внутренние духовные движения в маленьком еще человеке. И показывает, как отроческая молитва уже начинает совершаться в рассеянности, не так, как это было в детстве. Хотя она и искренне, но уже лишена прежнего бескорыстия, прежней невинности. «Я не успел помолиться на постоялом дворе, но так как уже не раз замечено мною, что в тот день, в который я по каким-то обстоятельствам забываю исполнить этот обряд, со мной случается какое-нибудь несчастье, я стараюсь исправить свою ошибку, снимаю фуражку, поворачиваюсь в угол брички, читаю молитвы, крещусь под курточкой, так, чтобы никто не увидел этого. Но тысячи различных предметов отвлекают мое внимание». И я несколько раз сряду в рассеянности повторяю одни и те же слова молитвы. Юность еще не утрачивает непосредственности религиозного чувства. Когда перед причастием герой вспоминает, что на исповеди он не назвал одного своего важного греха, он нарочно едет ранним утром в монастырь, чтобы восполнить упущенное. Однако к искренности его переживаний примешивается вот то искажающее светлый порыв чувства, о котором недаром предупреждали святые отцы. И я уж думал о том, как теперь духовник верно думает, что такой прекрасной души молодого человека, как я, он никогда не встречал в жизни, да и не встретит, что даже и не бывает подобных. Я в этом был убежден, и это убеждение произвело во мне чувство веселья такого рода, которое требовало того, чтобы кому-нибудь сообщить его. Очень важное наблюдение, очень важное, которое показывает, вот где потихонечку проникает некое греховное обольщение в душу человека, гордыня. Гордыня своей собственной добродетельностью. Гордыня от хорошего, действительно, чистого и искреннего поступка. Но гордыня, как мы знаем, является причиной вообще всякого зла на земле. И она становится причиной и закрадывающегося в душу человека зла, которое он впускает в себя вместе с гордынью. Опять-таки, если отвлекаться от этого героя, автобиографического героя, но который, конечно, не совпадает полностью с личностью самого Толстого, если отвлечься, то все-таки, можем сказать, Толстой здесь в себе, а, несомненно, свои собственные переживания, основа переживаний Николеньки, в самом себе увидел то, что потом в значительной степени омрачит вот все его терзания, все его поиски создания религии. Все-таки нужно сознать, что создание новой религии, сам замысел, сама претензия – это, конечно, проявление значительной гордыни, которая поселяется в душе человека. Вот фарисейская гордыня. Она проявляется, конечно, пока еще в слишком наивной форме. Гордыня, тщеславие, которые не нашли удовлетворения, они гасят прежний настрой души. Они позволяют очень скоро житейской суете овладеть ею. Толстой показывает это. Я пошел к причастию в каком-то странном положении торопливости мысли и с совершенным недоверием к своим прекрасным наклонностям. Первые нечистые сомнения проникают в душу отрока при соприкосновении с первыми жизненными невзгодами, кажущейся несправедливостью по отношению к нему, вину за что он готов снять с себя. Мне приходит мысль о Боге, я дерзко спрашиваю его, за что он наказывает меня. Я, кажется, не забывал молиться утром и вечером. Так за что же я страдаю? Положительно могу сказать, что первый шаг к религиозным сомнениям, тревожившим меня во время отрочества, был сделан мною теперь. И несчастье как бы побудило меня к ропоту, к неверию. И мысль о несправедливости провидения пришедшие мне в голову в эту пору совершенного душевного расстройства и суточного уединения, как дурное зерно после дождя, упавшее на рыхлую землю, с быстротой стало разрастаться и пускать корни. А ведь нередкая ситуация и знакомая, я думаю, каждому человеку. Ведь подобные мысли возникают при недолжном отношении к вере, к религиозной жизни, вот как к какому-то непременному воздаянию за свои заслуги. Я веду себя должным образом по отношению к Богу, в церковь хожу и все исполняю, и за это я жду от Него награды. Ну, сознаемся, бывает это в нас. А если награды нет, думает человек, но, напротив, проявляется некая несправедливость по отношению ко мне, то и вера вся неверна. Надо сказать, что схема подобных рассуждений, она всегда единообразна, она всегда неистинна. Но сколько раз она уже появлялась во многих и многих душах, и еще будет появляться. Толстой нам показывает это очень искренне, в себе отыскивая, и как бы помогая и нам отыскать то же самое в себе. Вот это недолжное отношение к вере, которое, он прямо говорит, вот первые его сомнения пошли, которые движут от веры к неверию. Так вот часто и в человеке то же самое. Живу я хорошо, праведно, и вдруг вот мне одни наказания, другие наказания. А другой человек, который, может быть, совсем неправедно живет, я же вижу, не слепой, а у него сплошное блаженство. Вот такая мысль приводит к мысли о несправедливости какой-то высшей. А это есть уже неверие. Толстой очень тонко подмечает вот это внутреннее движение в человеке. Мы можем сказать, что вина героя вот в этой ситуации, о которой говорится в «Отрочестве», вина героя действительно ничтожна, он не виноват в том, что там с ним случаются какие-то несчастья, хотя отчасти и виноват, поленился, не выучил урока, там нарушил запрет отца, надерзил учителю. В общем, в его возрасте все обстоятельства серьезные, но тут и беда, потому что там примешались и другие обстоятельства, если кто читал «Отрочество», мне тут может вспомнить, но даже не важно здесь вот конкретные какие-то детали. Самое главное, вот в чем беда ребенка, показывает Толстой. И опять это нам как предупреждение. Ведь он показывает человека, ребенка в момент, когда какие-то первые семена неверия поселяются. И его вина, и беда его вот в чем. Вина взрослых. Никого не оказалось рядом, кто бы мог истинно по-православному наставить, вывести из заблуждения, подвести к переживанию собственной вины и поддержать с любовью. С любовью, с верой, вот то доброе, что могло бы противодействовать в душе его всем сомнениям. На деле ребенок сталкивается с бездушно-рациональной воспитательной системой гувернера-француза, и порча сомнением, в конце концов, вот не может покинуть душу, входящего в мир человека. Эта порча растравляет и укрепляет его гордыню. Опять очень важный, серьезный урок, над которым мы должны поразмышлять. И чем возмещает все вот свои беды этот маленький еще человек, мальчик? Мечтаниями. Он мечтает о нравственном совершенствовании, о европейской славе, о какой-то идеальной любви. Ну, мечтания, опять-таки, мы можем сказать, довольно обычны. Но из их нетрудности и какой-то душевной приятности он извлекает вывод о легкости вообще всех подобных дел и событий. Потому что в мечтах ведь дело обычно не наполнено трудом и препятствиями. В мечтах мы легко все преодолеваем. А результатом может стать полная неспособность человека к живой жизни. Мечтательный человек, ну, компенсирует свою неспособность противостоять невзгодам, мужественно противоборствует напору внешних недобрых сил, обстоятельств. Мечтательность разлагает душу, и недаром Достоевский утверждал, это трагедия олицетворенного греха. Толстой, по сути, ту же мысль нам проводит в своей трилогии.